Такие у меня обычно стоят на фортепиано. Анна бросила взгляд. У нас тоже мисс Харриет, и Альба Плена у нас стоит на чайном столике. Моя Альба Плена, к сожалению, совсем не растет, сказал Ред. Почки не распускаются. Вы не увидите цветов до января, мистер Батлер, объяснила Анна. Альба поздно цветет. На лице Ретта появилась шутливая гримаса. «Да уж я ничего не смыслю о садоводстве». «Кошмар», — подумала Скарлетт. «Мне кажется, скоро они заговорят о том, что лучше коровьи лепешки или конские шарики, как удобрение. И такие бабские разговоры ведет Ретт». Она уселась спиной ко всем в кресло, где Элеонора Батлер обычно плетет кружева. «Этот кусочек кружева очень бы пошел на воротник твоему бордовому платью, когда его нужно будет обновить. Это можно сделать. Как раз в середине сезона. Всегда хорошо иметь что-то новенькое. Я скоро закончу». «О, мисс Элеонора, вы всегда такая добрая и находчивая. Мне всегда плохо, когда я ухожу от вас. Я так рада, что вы такие близкие подружки с тетушкой Эллали. Она совсем на вас не похожа. Она все время кряхтит и сплетничает с тетушкой Полиной». Элеонора положила кружева. «Скарлетт, ты меня удивляешь. Конечно, Эллали моя подруга, почти как сестра. Ты разве не знаешь, что она почти жена моего младшего брата?» Доверительно сказала она. У Скарлетт отвис подбородок. «Я не могу представить человека, который бы хотел жениться на тетушке Эллали», подкровенничала Скарлетт. «Но, дорогая, она была очень милой девушкой, просто прелестью. После того, как Полина вышла замуж за Кэрри Смита, она приехала ее навестить, да так и осталась в Чарльстоне. Дом, в котором они живут, принадлежал Смиту. Мой брат Кэмпер разбился. Все думали, что они поженятся, но он упал с лошади и умер. С тех пор Эллали считает себя вдовой. Влюбленная тетушка Эллали. Скарлетт не могла себе представить. «Я думала, ты знаешь. Вы ведь одна семья». «Но у меня нет никакой семьи», — подумала Скарлетт. «Все, кто у меня есть, это Сьюлин и Кэррин». И она почувствовала себя такой одинокой среди таких благодушных людей, с которыми она так мило беседовала и которые ей так мило улыбались. «Я, наверное, хочу есть. Вот почему мне так хочется плакать. Нужно было есть завтрак», — решила для себя она. Она с нетерпением ждала обеда, когда вошел Манига и что-то тихо сказал Ретту. «Извините», — сказал Ред, — «мне кажется, пришел офицер Янки. Он стоит у дверей». «Как ты думаешь, что ему нужно?» — поинтересовалась Скарлетт. Через минуту Ред вернулся, смеясь во весь голос. «Все что угодно, кроме белого флага капитуляции», — воскликнул он. «Ты выиграла, мама. Они приглашают всех мужчин прийти в караульное помещение и забрать конфискованное у них оружие». Розмари захлопала в ладони. Мисс Элеонора остановила ее. «Мы не можем особенно доверять им. Слишком большой риск для всех этих незащищенных домов в день освобождения. Первый день Нового года сейчас совсем не тот день, когда лечили головную боль после праздника. Мистер Линкольн выпустил декларацию об освобождении 1 января, и сейчас это главный праздник всех настоящих рабов. Они устроят веселую пальбу и фейерверки день и ночь, напролет, все больше и больше напиваясь. Естественно, мы запремся на все замки, как во время урагана. Но неплохо бы также иметь пару вооруженных людей в доме». Скарлетт насупилась. «В доме нет никакого оружия». «Будет», — сказал Ред, — «и два человека будет. Они приедут сюда специально для этого случая из Лендинга». «А ты когда уезжаешь?» — спросила Ретта Элеонора. 30-го. У меня назначена встреча с Джулией Эшли. На 31-е. Нам нужно составить план общих действий». Ред уезжает на свою старую вонючую плантацию. Его не будет на новогоднем празднике, и мы не поцелуемся. Сейчас Скарлетт действительно была готова зареветь. «Я поеду с тобой», — сказала Розмари. «Я там уже давно не была». «Ты не можешь поехать», — подчеркнуто сдержанно ответил Ред. «Боюсь, что Ред прав, дорогая», — сказала миссис Батлер. «Он не может быть с тобой все время, у него и так много дел. А ты не можешь оставаться одна в доме или в любом месте всего лишь с одной девочкой-служанкой. Тогда я возьму с собой Селли. А Скарлетт, надеюсь, позволит взять ее Панси, и она поможет тебе одеваться. Правда, Скарлетт?» Скарлетт заулыбалась. Не было причин для слез. «Я поеду с тобой, Розмари. И Панси тоже», — радостно сказала Скарлетт. «Новогодняя вечеринка придет и на плантации. Будет и танцевальный зал, полный людей. Будет Ред и она». «Как великодушно с твоей стороны!» — воскликнула мисс Элеонора. «Ведь тебе же придется пропустить праздники здесь. А тебе везет больше, чем ты этого заслуживаешь, Розмари. Иметь такую добрую крестницу». «Я не думаю, что кто-нибудь из них поедет, мама. Я этого не позволю», — сказал Ред. Розмари открыла рот, чтобы возразить, но мама жестом ее остановила и тихо сказала: «Ты неосмотрителен, Ред. Розмари любит Лендвик не меньше, чем ты, но она не может свободно ездить. Я уверена, что ты ее должен взять. К тому же, если едешь к Джулии Эшли, она так любит твою сестру». Мысли завертелись в голове у Скарлетт. «Зачем мне думать о том, что попаду на торжество, если есть возможность остаться наедине с Реттом? Можно будет избавиться как-нибудь от Розмари. Может быть, мисс Эшли пригласит ее к себе. И тогда останутся только Ред и Скарлетт. Она помнит его в своей комнате в Лендинге. Он держал ее в своих объятиях, ласкал ее, говорил так нежно. «Потерпи, скоро уже пойдут плантации мисс Джулии, Скарлетт», — крикнула Розмари. «По-моему, мы уже на месте». Ред ехал впереди, сбивая мешающие ветки. Скарлетт ехала за Розмари, абсолютно не интересуясь, чем там занимается Ред. Ее голова была занята совсем другим. «Слава богу, лошадь попалась такая толстая и ленивая. Я не ездила верхом так долго, что любая другая уже давно бы меня скинула. Как я любила кататься верхом, когда конюшни в Таре были полны лошадей. Папа так гордился своими лошадьми и мной. У Сьюлин были руки как наковальня, она ими могла порвать пасть аллигатору, а Кэрин боялась даже собственного пони. Но я любила ездить на перегонки с папой и даже иногда выигрывала. «Кэти Скарлетт», — говорил он, — «у тебя руки ангела и нервы самого дьявола. В тебе, — говорит, — порода О'Хары. Конь всегда узнает ирландца и уж постарается для него. Дорогой папа». Аромат сосен приятно щекотал нос. Птицы щебетали над головой, под копытами шуршали опавшие листья. Во всем царил мир и покой. «Интересно, сколько мы уже проехали? Надо спросить у Розмари. Надеюсь, что эта мисс Эшли не такой уж дракон, какой ее рисует Ред. Что он о ней говорил? У нее вид такой, как будто она пьет уксус. Он такой смешной, когда вредничает. Как будто он делает это не из-за меня. Скарлетт, держись, мы почти приехали», — донесся откуда-то издалека голос Розмари. Скарлетт пришпорила лошадь. Ред и Розмари почти уже выехали из леса, когда она их догнала. Солнце выгодно оттеняло точеную фигуру Ретта, ладно сидевшего в седле. «Какой он все-таки красивый, какая у него статная лошадь! Не то что моя развалюха. Настоящая лошадь, она слушается каждого движения его колена, его руки спокойно держат уздечку. Его руки...» У Скарлетт захватила дух. Она была равнодушна к архитектуре. Даже великолепные постройки батареи Чарльстона особенно ее не трогали, хотя они были известны своей красотой. Для нее это были просто дома. Однако дом Джулии Эшли поразил ее какой-то суровой красотой. Он отличался от всего, что она видела раньше. Он стоял обособленно, рядом небольшой садик. А по всему периметру газона одинокими стражниками стояли дубы. Площадь перед домом была вымощена кирпичом. Послышался смех, затем пение. Скарлетт обернулась. Дом навевал на нее страх. Слева от нее простирались огромное зеленое пространство. Зелень эта была очень странной, темной, ядовито-насыщенной, совсем не похожей на обычную зелень растений. Человек 12 негров работали и пели свои песни среди этой зелени. Да, Розмари права. Такой и должна быть настоящая плантация. Ничто не выгорает под солнцем, ничто не меняется, ничто не изменится. Само время заботится о красоте имения Эшли. «Очень рад нашей встрече», — сказал Ред мисс Эшли. Он почтительно взял протянутую ему руку и очень элегантно запечатлел на ее запястье поцелуй. Никто из джентльменов не решился бы на такой поступок — целовать руку старой деве, и неважно даже, сколько ей лет. «Это хорошо нам обоим, мистер Батлер. А ты по-прежнему привязана к лошадям, Розмари. Рада встрече с тобой. Представь мне свою крестницу». «Кошмар! Она действительно дракон!» — занервничала Скарлетт. «Интересно, от меня она тоже ждет раскланиваний?» «Это Скарлетт, мисс Джулия», — весело сказала Розмари. «Она абсолютно нормально воспринимала эту женщину». «Как дела, миссис Батлер?» Скарлетт была уверена, что в действительности ей было все равно, как у нее идут дела. «Нормально», — мягко ответила Скарлетт и поклонилась ровно настолько, насколько, по мнению Скарлетт, заслуживала эта женщина. «Интересно, что она сама о себе думает?» «Вы можете пока попить чай наверху, девочки, а мы побеседуем с мистером Батлером в библиотеке». «О, мисс Джулия, а не могу ли я присутствовать при вашей беседе?» — молящим голосом попросила Розмари. «Нет, Розмари». «Вот вроде бы и все», — подумала про себя Скарлетт. Джулия Эшли вышла из комнаты, за ней послушно последовал Ред. «Пойдем, Скарлетт, пить чай», — позвала Розмари. Комната, куда они пришли, очень удивила Скарлетт. Она была очень уютной, что совсем не похоже было на владельцев этого дома. На полу лежал огромный пушистый персидский ковер. Продолговатые окна были занавешены нежно-розовыми портьерами, и сквозь них радостно пробивались лучи солнца и попадали прямо на стол, где стоял серебряный чайный сервиз. Вокруг стола стояли кресла, обитые синим бархатом. Огромный рыжий кот спал в одном из них. Скарлетт с любопытством вертела головой во все стороны. Ей трудно было представить, что такая уютная и располагающая обстановка могла быть в доме холодной женщины, одетой во все черное. Она присела рядом с Розмари. «Расскажи мне о мисс Эшли», — попросила Скарлетт. «Она замечательная», — воскликнула Розмари. «Она сама следит за всеми своими владениями и никогда не нанимала строителя. У нее рисовых полей столько же много, сколько было и до войны. Она могла бы добывать фосфат, как Ред, но она не знает, что с ним делать. Плантации созданы для того, чтобы на них растить что-нибудь, а не для того, чтобы их грабить и выгребать то, что у них внутри». «Она всегда так считала. У нее растет сахарный тростник и есть свой пресс, чтобы давить патоку. У нее есть кузнец, чтобы подковывать быков и делать колеса для телег. Есть свой бочар, чтобы делать бочки для риса и патоки. Она продает рис в городе, чтобы купить чай и кофе. Все остальное она выращивает сама. Есть свиньи, коровы, овцы, коптильня для мяса, погреба, чтобы хранить фрукты. Она делает даже свое вино. А из сосен она добывает скипидар. «И у нее все еще есть рабы?» — саркастически усмехнулась Скарлетт. «Дни великих плантаторов и плантаций закончились, и их невозможно вернуть». «О, Скарлетт, ты говоришь прямо как Ред. За это я вас так люблю обоих. Мисс Джулия платит за работу жалование, как и все другие. Если у меня будет возможность, я тоже обязательно сделаю все, как у нее. Это ужасно, что Ред даже и пробовать не собирается». Розмари в сердцах грохнула чашкой о блюдце. «Скарлетт, я не помню, ты положила лимон?» «Что? Мне молоко, пожалуйста». Скарлетт совсем не хотелось чая. Она опять улетела в своих мечтах. Ей представлялось, что Тара возродится. Опять зацветут хлопковые поля. Все точь-в-точь, как тогда, когда была жива мама. Ее рука машинально взяла протянутую ей чашку, поставила на стол остывать и так и не притронулась к ней. Почему в Таре все не так, как раньше, если эта пожилая леди может управляться со своими огромными владениями, то почему я не могу то же самое сделать в Таре? Я сделаю это, ведь отец мне всегда говорил, что я из рода О'Хара. Неужели я не смогу возродить Тару, как в свое время сделал отец? Может быть, даже лучше. Я знаю, как вести все дела. Я знаю, как получить прибыль, когда даже никто не знает. Я добьюсь. Я смогу купить землю, чего бы мне это ни стоило. Перед ее глазами проплывали одна картина за другой. Огромные богатые поля, стада упитанного скота, ее маленькая спальня с запахом жасмина, катание на лошади в сосновом лесу. Сама того не желая, она все-таки вспомнила о Розмари, которая что-то продолжала рассказывать. «Рис, рис, рис, рис! Неужели не о чем больше поговорить? Ред наверняка говорит о чем-то другом с этой старухой». Скарлетт заерзала в кресле. У сестры Ретта была привычка. Когда она жаром что-то рассказывала, она постепенно наклонялась близко-близко к собеседнику. Розмари почти уже съехала со своего стула. Внезапно открылась дверь. «О, черт! Ред так смеется с Джулией Эшли!» «Ты всегда был бесцеремонным, Ред Батлер, и я не помню, чтобы ты когда-нибудь относил свое нахальство в разряд своих недостатков. Мисс Эшли, насколько я знаю, нахальство — это неотъемлемая черта слуг перед своими хозяевами и молодежи перед взрослыми. Я же никто иной, как ваш слуга. Я совсем не имею в виду ваш возраст. Я с удовольствием доверюсь сверстнику, но никогда старшему. Почему он флиртует с этим существом? Я не думаю, что у него на уме что-нибудь хорошее, если он здесь ломает дурака». Джулия Эшли издала звук, весьма напоминающий самодовольное фырканье. «Очень хорошо, и я даже готова со многим согласиться, если только прекратишь нести эту чепуху. Сядь и не будь клоуном». Ред услужливо подвинул стул Джулии к столику, когда она решила присесть. «Спасибо, мисс Джулия, за вашу снисходительность. Не будь такой сволочью, Ред». Скарлетт уставилась на них. Что все это значило? Что должно было произойти, чтобы мисс Эшли стала мисс Джулией, а мистер Батлер — Реттом? Эта женщина назвала Ретта «сволочь». Но по своему поведению она больше подходит под это определение. Почему она в самом деле жеманится перед ним? В комнату вошли две служанки. Одна взяла со стола поднос с чайными принадлежностями, другая передвинула столик поближе к Джулии. Следом вошел слуга, на подносе у которого стояло много вазочек и тарелочек с булочками, конфетами, печеньем. Скарлетт подумала, какой бы противной она ни была, но делает все со вкусом. Ред говорил мне, что тебе хотелось попутешествовать, Розмари. Да, мэм, хочется до смерти. Это было бы неудобно, мне кажется. Скажи, ты уже делаешь путевые заметки? Нет еще, мэм. Мне хочется пробыть в Риме как можно дольше. Поезжай в удобное время года. Летняя жара невыносима даже для Чарльстонца. Я переписываюсь со многими людьми. Они бы тебе понравились. Я напишу рекомендательные письма. О, пожалуйста, мисс Джулия, мне так много хочется узнать. Скарлетт перевела дух. Она обязательно попросит Ретта, чтобы он объяснил мисс Эшли, что Рим есть не только в Джорджии. Но только потом. Сейчас он занят и беспрестанно вставляет свои глупые реплики в разговор. Да и Розмари от этого без ума. Разговор совсем не интересовал Скарлетт, но ей не было скучно. Она смотрела, наблюдала и восхищалась каждым движением Джулии с тех пор, как она села за стол. Не прерывая ни на секунду разговор, Джулия наполняла чашку и держала ее на уровне плеча, чтобы затем слуга мог ее забрать. Ей не приходилось ждать больше 3 секунд. Затем она, не обращая на все это никакого внимания, опускала лениво руку. Скарлетт восхищалась. Если бы слуга не был таким расторопным, то чашка просто бы упала на пол и разбилась. Но такого не случалось, и чашка благополучно оказывалась у одного из гостей. Откуда такой слуга? Скарлетт даже испугалась, когда он появился около нее, предлагая ей салфетку и несколько видов сэндвичей. Она была готова взять один, мгновенно откуда-то у него появилась тарелка в руке специально для ее сэндвичей, и он аккуратно держал ее рядом с рукой Скарлетт, пока та не выбрала. «А, понятно, эта служанка сзади передает ему чистые тарелки. Сэндвич такой толстый, так много слоев разного теста с разной рыбой». Она была ошарашена такой элегантностью, с какой все здесь делалось. И тем, как слуга серебряным пинцетом брал со своего подноса пирожные и перекладывал их в тарелку Скарлетт. Последний удар наступил для нее в тот момент, когда служанка поднесла ей совсем маленький столик, решив тем самым все проблемы Скарлетт. Та долго думала, как она будет управляться с блюдцем, тарелкой и чашкой всего 2 руками. Несмотря на подступивший голод, Скарлетт с любопытством наблюдала, как около Розмари суетились слуги, и стали появляться тарелки, сэндвичи и столики. Для такого обслуживания и пища должна быть особенной. Что здесь? Только хлеб и масло? Нет, еще петрушка, лук, сельдерей. Очень вкусные сэндвичи, однако пирожные на той тарелке выглядят аппетитнее. Боже мой, они все еще говорят о Риме. Скарлетт посмотрела на слуг. Они стояли вдоль стены, как вкопанные. С пирожными придется подождать. Слава богу, Розмари подолго возится с сэндвичами. «Но мы так неосмотрительны», — сказала Джулия Эшли. «Мисс Батлер, в какой город вы бы хотели поехать? Или вы разделяете мнение Розмари, что все дороги ведут в Рим?» Скарлетт радостно ей улыбнулась. «Мне так нравится Чарльстон, что я никогда и не думала уезжать в другой город, мисс Эшли». «Достойный ответ», — сказала Джулия. «Но нужно сделать перерыв в нашей беседе. Могу я вам предложить еще чаю?» Прежде чем Скарлетт успела согласиться, Ред ответил. «Боюсь, что нам уже пора, мисс Джулия. Мы не приспособлены к ночной езде, а дни здесь короткие. Вам нужно позаботиться о том, чтобы добраться до сумерек. Розмари может провести ночь у меня. Я провожу ее завтра до лендинга». «Отлично», — подумала Скарлетт. «К сожалению, не пойдет», — сказал Ред. «Я не хочу, чтобы Скарлетт оставалась совсем одна, ведь мы поедем вчетвером». «Ну и что, Ред, я совсем не боюсь темноты». «Ты прав, Ред», — оборвала Джулия, — «поезжайте все вместе». Голос Джулии был решительный, и возразить ей было невозможно. «Увидимся позже. Гектор подготовит вам лошадей».